Глава 226. Обрушение. Железный кулак раздробил хитиновый панцирь. Череп теневой ловчей гадюки раскололся, и ее здоровье достигло нуля. Гадюка зашипела в агонии и упала замертво. Остатки воздуха начали покидать ее легкие, и ее тело медленно сдулось. Нефритовое зеленое небо глубоко вздохнул и посмотрел на рейтинг урона. К своему удивлению, он снова оказался на первом месте. С уроном, нанесенным тяжелой механической рукой, было трудно соперничать. Тяжелая механическая рука также имела очень высокие защитные характеристики. Ее даже можно было использовать, чтобы противостоять ударам монстра. Несколько раз они подвергались опасности быть уничтоженными. И именно нефритовое зеленое небо спас ситуацию. В то время как другие игроки время от времени умирали, они ни разу не погибли. Таким образом, их очки вклада постоянно увеличивались, и они достигли первого места. Покупка этого оружия стоила того. Товары черного призрака были дорогими, но они стоили каждой копейки. Это была отличная сделка. Нефритовое зеленое небо остался доволен. Вице-капитан команды в шутку жаловался. «Сколько тебе лет, капитан? Тебе не стыдно выкрикивать название способности?» «Мне нравится это делать. И вообще, это не твое дело. Зачем выбирать класс бойцам, если не собираешься выкрикивать название своих способностей?» Ответил нефритовое зеленое небо. Туша и яйца теневых ловчих гадюк приносили очки вклада. Члены команды начали убирать поле битвы. Внезапно в туннеле донесся пронзительный звук ветра. Что-то приближалось на очень высокой скорости. Тень на высокой скорости проскочила мимо них, создавая сильный порыв ветра, отчего члены небесной территории чуть не потеряли равновесие. Тень прошла мимо них настолько быстро, что их глаза не успели отреагировать. «Что это было? Оно исчезло в одно мгновение!» Нефритовое зеленое небо посмотрело в направлении, в котором исчезла тень, и с удивлением сказал. «Похоже, он направляется к более глубокой части гнезда». Все обменялись удивленными взглядами. «Давайте последуем за ним». Вязкая слизь была повсюду в гнезде. Некоторое время они пытались угнаться, но этой тени уже давно не было. Игроки небесной территории чувствовали себя немного побежденными. «Хватит преследовать! Мы не сможем его догнать!» «Подожди! Что это?» Кто-то заметил что-то ненормальное. Резкий запах заполнил их ноздри. Они посветили фонариками и увидели ту же гадюк по всему туннелю, простирающемуся в темноту. Это был шокирующий вид. Панцирь, который игроки так старались пробить, выглядел столь же хрупким, как яичная скорлупа. Туши были все еще свежи, а это означало, что тень избавилась от всех зверей на своем пути в течение короткого периода, пока они пытались нагнать его. Стадо зверей 40 уровня не смогло задержать его даже на секунду. Все инстинктивно подумали о Хан Сяо. «Это тень. Это был черный призрак, верно?» «Монстры, которых мы так упорно пытались убить, были убиты им в течение секунды. Он определенно на максимальном уровне». Когда игроки сканировали Хан Сяо, информация, которую они видели, всегда была полосой вопросительных знаков, кроме уровня опасности, чрезвычайно смертельный. Люди пытались угадать его уровень, и теперь, когда им было с чем сравнить, у них был более точный вывод. Черный призрак был определенно одним из самых сильных на планете Аквамарин. Нефритовое зеленое небо внезапно стало счастливым. «Он пробил путь для нас! Мы можем спокойно продвинуться вперед!» Хан Сяо, одетый в черный боевой механический костюм, бежал к ядру гнезда, следуя по маршруту с тактического экрана. Две темных ловчих гадюки выскочили из темноты, куда человеческие глаза не могли добраться. Однако радар механического костюма давно обнаружил признаки жизни и тепловую энергию. Не уклоняясь, Хан Сяо активировал боевой режим, и мышцы под броней распухли. Мощная сила вырвалась из его кулаков, когда они врезались в гадюк. Разрушительная разница в силе. Их панцири мгновенно разрушились, и слизь брызнула во все стороны с их предсмертной агонией. Их когти попали в механический костюм, но оставили только искры. Хан Сяо, не останавливаясь, проскочил мимо них еще пару раз, ударив, добивая их. Благодаря атрибутам 55 уровня, продвинутой производительности гадюки и разнице в уровнях, Хан Сяо смог легко убить этих гадюк за секунду, даже не останавливаясь. Вытерев слизь со стены, он увидел, что радиационных кристаллов становится все больше. «Ядро должно быть близко. Монстры встречаются все чаще». Пробормотал Хан Сяо, с легкостью убив еще одну теневую гадюку. Он посмотрел на карту на экране и удостоверился, что идет в правильном направлении. На экране было видно, что температура снаружи быстро росла. Кристаллы содержали тепло, поэтому чем выше температура, тем больше вероятность, что король гадюк находится поблизости. От высокой температуры кристаллов инфракрасное ночное видение стало полностью красным. Хан Сяо переключился на обычное зрение, и вокруг сразу стало темно. Однако через несколько секунд он снова стал видеть ясно, как днем. Это было из-за способности его подкласса, ночного сталкера, летучая мышь, который позволял ему видеть в темноте и давал бонусы при сражении в темноте. Хан Сяо продолжил двигаться вглубь пещеры. Пространство внезапно стало намного больше. Плотный едкий запах наполнил это место, а слизь на земле была более густой и вязкой. Подземная пещера была похожа на соты. Стены были окружены большими темно-синими радиационными кристаллами, окруженные более чем дюжиной туннелей, ведущих в разные места. Это было ядро гнезда. Густые красные глаза мерцали в темноте. Десятки теневых ловчих гадюк лежали низко на земле и оскалили зубы, демонстрируя свою неприязнь нежеланному гостю. В стаде было несколько грозно выглядящих элитных особей. Король теневых ловчих гадюк был сразу замечен в окружении стада. Он был в три раза больше остальных. Он высокомерно посмотрел на Хан Сяо. С его рта на землю стекала слизь, разъедая пол и издавая резкий запах. «Какой огромный! Это должно быть и есть их король!» — подумал Хан Сяо. Теневые ловчие гадюки бездрашно набросились на Хан Сяо. Электромагнитные сапоги позволили Хан Сяо игнорировать вязкую поверхность и свободно продвигаться. Он уклонился от атак и достал снайперскую винтовку «Призрак» со своей спины, используя ее в качестве штурмовой винтовки. Хан Сяо, не прекращая, стрелял магнитными пулями игла. И из дула винтовки постоянно вспыхивал синий свет. Он непрерывно менял цели, продолжая активировать смертельный выстрел, так как эта способность не срабатывала на одной и той же цели в течение 5 минут. Эта способность была наиболее полезна во время групповых боев, и правильный способ его использования – постоянно менять цели и максимизировать урон. Пули игла легко проникали сквозь хитиновый панцирь гадюк, мгновенно их убивая. Одна из элитных особей подобралась к Хан Сяо сзади и набросилась, думая, что он не заметит. Тем не менее, Хан Сяо повернулся и заехал ногой по черепу этой гадюки, словно у него были глаза за спиной. От одного пинка череп гадюки деформировался. Стадо волнами бросилось навстречу к Хан Сяо, но Хан Сяо походил на риф, который невозможно было сдвинуть с места. Волны атак становились все менее и менее плотными. Количество гадюк стремительно сокращалось. Все они замертво падали у ног Хан Сяо. Наконец, король гадюк прорычал. Звуковые волны эхом отозвались в гнезде. Он звал всех своих сородичей. Теневые ловчие гадюки, сражающиеся с игроками, одновременно остановились и бросились к центру гнезда, не оглядываясь назад. От движения гадюк вся земля задрожала. К ядру приближалось большое количество зверей. Чем дольше будет длиться битва, тем сложнее будет продолжать. Хан Сяо сосредоточился. Он активировал перегрузку, пылающую волю и смертельные критические удары одновременно и выстрелил в короля, находящегося на краю поля битвы. Снайперская винтовка «Призрак» издавала гудящий звук при стрельбе из-за магнитных катушек. В темноте появилась вспышка темно-синего цвета и исчезла в следующую секунду, проникая сквозь панцирь короля гадюк и взрываясь внутри. В этот раз также сработало свойство смертельного выстрела. Истинный урон. Минус 2853. Король гадюк понес чудовищный урон. Он зарычал и в агонии покатился по полу. Хан Сяо увидел атрибуты короля на интерфейсе. «Босс 53 уровня. Имеет очень высокую ловкость и выносливость. Но только 9000 здоровья!» Хан Сяо был удивлен. Одним выстрелом только что он почти снес треть его здоровья. Такое количество здоровья не соответствовало его статусу босса. «Это один из королей с атрибутом ловкости, который больше ориентирован на атаки? Но с таким размером не похоже, что он ловкач!» Король-гадюк встал обратно на ноги, но неожиданно не бросился в бой. А вместо этого он побежал в угол пещеры и начал большими кусками пожрать что-то жесткое. Хан Сяо посмотрел сквозь щели в стаде и был потрясен, когда увидел, что он ест. Король-гадюк ел бочки с высокоэнергетическими отходами, помеченными символами радиации. Звери, долгое время питающиеся отходами, вполне могут мутировать или могут получить слабый навык. Он заметил, что здоровье короля гадюк восстанавливается с удивительной скоростью. Он уже восстановил 1000 очков в течение нескольких секунд. Очевидно, что потребление отходов быстро восстанавливает здоровье. Затем Хан Сяо пришло в голову, что этот король до смерти изнуряет людей. Эта среда была очень невыгодной для него. Он глубоко вздохнул и активировал костюм на максимум. Затем он высоко прыгнул в воздух и пролетел над стадом по дуге, ударив по спине короля огромным количеством энергии. После удара они оба перевернулись. Сразу после падения Хан Сяо согнул пальцы и активировал лезвие. Он вонзил их в панцирь короля гадюк и в то же время активировал термоэлектрические перчатки, просунув руку в пробитый панцирь и сжигая короля изнутри. Вдруг свистнул ветер. Его спина была поражена хвостом короля гадюк, и он чуть не улетел. Он почувствовал огромную силу монстра даже через механический костюм, и прочность костюма намного снизилась. Хан Сяо был полностью сосредоточен. Свет от мини-реактора за его спиной стал ярким, и сконцентрировав энергию на руках и ногах, он откинул короля гадюк к стене. Вся земля задрожала. Сверху посыпалась галька. Человек и зверь снесли стену и упали в туннель на другой стороне. Король гадюк зарычал, желая вернуться в гнездо и восстановить здоровье. Но Хан Сяо крепко схватил его и потащил наружу. Одновременно он орудовал составным лезвием с магнитной цепью. Лезвия парили в воздухе, быстро разрезая панцирь царя зверей, вскрывая его темно-фиолетовую плоть. Битва была похожа на столкновение двух зверей одного размера. Они непрерывно разрушали стены, и все гнездо начало трястись, как будто оно разрушалось. Игроки были шокированы и вскоре начали убегать. «Убегаем, иначе будем похоронены заживо!» «Что это? Обрушение?» Нефритовое зеленое небо также последовало за толпой и пробежало некоторое расстояние. Затем он вдруг остановился, как будто что-то придумав. «Подождите минуту! Так как мы можем возродиться, это лучший шанс убить уже раненых монстров и получить очки вклада!» Как только он закончил предложение, стена возле него взорвалась. Хан Сяо откинул короля гадюк, и нефритовое зеленое небо, оказавшись на его пути, был тут же раздавлен. Вице-капитан первой команды схватился за голову и горестно закричал. «Ах, ты так трагически погиб, капитан!»